Сколько раз ты, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал, но гонимый недоброй волей я в упорстве своем молчал. По пустыне суровой дикой шел, не ведая сам куда, миражей бесконечных блики постоянно манили вдаль. Я траву греха беспечно, как холодную воду пил, но в своем милосердии вечном ты, как прежде, меня любил. Вихрь бурных земных скитаний, изнуряющий суеты, среди горьких души терзаний мне внезапно явился ты. И тогда, как бы в знак прощения, ты в ладонях воды